Глава вторая. «Ты же говори то, что согласно со здравым учением. Пожилых братьев учи быть трезвомыслящими, степенными, благоразумными, здраво верить, любить, быть стойкими и терпеливыми. Также наставляй пожилых сестер, чтобы они жили жизнью святой и благоговейной, без сплетен, без пристрастия к вину. Пусть учат молодых добру, пусть внушают им любить мужей, любить детей, быть разумными, целомудренными, домовитыми, добрыми, слушаться своих мужей, чтобы не хулилась Божья весть. От людей молодых также требую умения держать себя в руках. Сам будь для них образцом во всех своих делах и поступках. Пусть твое поучение будет искренним и серьезным, речи здравыми и безупречными, чтобы твои противники не могли сказать о нас ничего худого и чтобы им было стыдно. Рабы пусть во всем повинуются своим господам, пусть будут услужливы, не прикословят и не воруют, пусть проявят себя честными и надежными, чтобы этим еще больше украсить учение о нашем Спасителе Боге. Ведь великая Божья доброта осияла светом спасения все человечество. Бог учит нас жить в этом мире разумно, честно и свято, отказавшись от безбожной жизни и земных страстей, и дожидаться блаженного дня исполнения надежды, явления в славе великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он отдал себя за нас, чтобы выкупить из рабства у всяческого зла и очистить народ, который будет принадлежать ему одному и всей душой стремиться делать добро. Вот чему учи, ободряя и обличая, используя всю свою власть. И пусть никто не смеет смотреть на тебя свысока.